Неделимость субъекта сознания, нашего внутреннего «я» или души, обсуждалась тысячи лет, но особенно известна из 17 века по работам Рене Декарта. Он утверждал, душа человека неделима и привязана к одному конкретному телу. Нельзя помыслить, например, полторы души. А материю Декарт считал бесконечно делимой, поэтому не допускал, что душа может быть материальна. Она нематериальна, хотя и управляет материальным телом. В 18 веке, по мере развития физики, исследователи стали склоняться к чистому материализму, уже не допуская, что нечто нематериальное управляет материальными процессами. Однако парадокс делимости оставался. Даже если наше «я» материально, то все равно «меня» не может быть половина или полтора. «Я» либо есть, либо «меня» нет. А значит, при рождении «я» возникает только в строгий момент времени, как вспышка. В природе же подобное происходит постепенно. Даже слияние двух клеток при зачатии. Также казалось очевидным, что у каждого «я» только одно тело. Впрочем, последнее уже тогда было поставлено под сомнение. Томас Рид подчеркнул парадоксальность сложившейся картины мысленным экспериментом. Из вещества ранее убитого человека собирают новое разумное существо, а может и несколько. Можно ли считать новое существо воскрешением исходного? А если их несколько, то какое из них? В 20 веке Станислав Лем и Дерек Парфит развили эту идею. Человека с помощью фантастической машины разбирают на атомы, а потом собирают заново в другом месте. Более того, даже из атомов исходного человека можно собрать два точно таких же уменьшенных человека с одинаковой памятью. Если эксперимент симметричен, то никакие физические данные не скажут, какая из копий исходный человек, а в какой родилось новое «я». Но если я могу иметь лишь одно информационно связанное тело, то моим продолжением может быть либо одна копия, либо не одно. А значит, либо в мире возможны физически непознаваемые факторы, то есть я нематериально и нельзя отследить, куда оно перескочило. Если же верен материализм, то либо испытуемый был убит, либо у одного я парадоксально может быть более одного тела. Конечно, не полтора, но целое число два и более. В том же 20 веке появились уже реальные эксперименты на родственную тематику – разделение полушарий мозга у эпилептических пациентов. Наиболее известны они по работам Роджера Сперри и его аспирантов. Эпилепсия обычно пропадала, но поведение человека выглядело так, будто у него теперь реально два разных «я». То, что в левом полушарии – главное, оно управляет речью и правой частью тела, а то, что в правом – частично левой частью, иногда просто левой рукой. Второе «я» с помощью левой руки порой пыталась общаться с первым, делая записи или просто мешая его поведению. Как и в экспериментах Рида и Лема, здесь возник вопрос, в каком из полушарий продолжение исходного «я»? Одни утверждали, что исходный испытуемый убит. Другие считали, что раздвоение произошло, но сильно асимметрично. Пациент, вероятно, получил левое полушарие, а в правом родилось новое «я». Третьи полагали, что у пациента по-прежнему одно «я», но в некотором смысле два независимых мозга или даже тела.